Да. Алле, скотина. Пидор ты безмозглый, блядь. Ты козел, хуй пососи, может, мозгов наберешься. Ты как разговариваешь со старшими, пидрё? Хуесос, блядь, сраный, блядь. Твое место на Курском вокзале у туалета. Я в очко ебут, блядь. Там где... Так. Тебя там тоже ебали? Алло. Ну что, не надоело? Че, охуел что ли, без моего разрешения трубку поднял нахуй? Ну говори, мудачок, повесишь. Как тебе мозги появятся? Ты ебало завали. Алло. Вафлер, говори. Вам кого? Вы куда звоните? Тебе, пидорасу, очко бы кто-нибудь влупил бы, блядь, чтоб тебе язык ты подавился, им козел ты поганый. Что? Твои друзья. Что ты пидор. Что вы такое говорите? Да тебя на языке, ёптуть. Я мальчик, 14 лет. Блядь, козел ты, блядь. Ну, ты мужик поднялся ко мне, я тебе так, что ты козел свой язык откусил бы себе бы. Да я сейчас... Ты же не мужик. Я если сейчас поднимусь, я тебя ебало порву. Давай. Зубы все нахуй повыбиваю. Я ебало так разобью, блядь. Мразь вонючая. И тебя скалкой ты в жопу выебу. Тебя ебут там в жопу, козел ты вонючий. Да я тебя ебал. Хуйна. Закрой эти пидорас. Хуесос вонючий. Да что ты такое говоришь?